что проку от смерда в сече, Андрей Васильевич. Разве сам не знаешь? Тебя вон с малых ногтей и к луку, и к сабле, и к рогатине приучали. А они? Разве топором баловать умеют, да кистенем из-под тишка ударят? Времена меняются, — покачал головой Зверев. Я тут придумал холопов бердышом вооружать. Штука эта удобная, ворогам нашим пока неведомая. За пару недель любого можно оттаскать им работать. А коли потом лениться не будет, за себя, зупротив всякого противника, сможет постоять. Опять же, пищальному бою с детства учить не нужно. За 2 часа, кому хочешь, объясню, куда порох сыпать, как его прибивать. Лучника такой боец не заменит. Всего раз в 30 минут стреляют. Но в каждом выстреле по 8-10 пуль. Дружный залп с близкого расстояния половину атакующей конницы скосит. Я в битве при острове успел попробовать. «Зело странные вещи сказываешь, коняже!» Царь всея Руси задумчиво почесал себя за ухом. «Трудно в сии чудеса поверить, чтобы лапотник простой, да с боярином родовитым на равных в битве сражался. Но однако же предыдущий твой совет тоже странен был. Он помог преизрядно. Коли попробовать испытать в деле один полк, вреда большого не случится. Убедил Андрей Васильевич быть посему. Вели укликнуть охотников до ратного дела огненным манером сражаться. Что же до наемников иноземных? Другое сие баловство получится». «Больше 100 лет люд русский от казанской напасти плачет», — напомнил Зверев. «Лучше раз напрячься, потратиться, подготовиться, но кровососа прибить. Не то из-за мелкой экономии слабо комара прихлопнешь. Уцелет, отлежится, оклемается. Опять ведь за старое возьмется». «Да, коняже, вижу, всерьез ты решился казну мою растрясти», — прикусил губу Иоанн, зачем-то перелистнул пару страниц, лежавшей на пюпитре книги. «Однако же, начавший путь, бросать его нельзя. Плох не тот правитель, который благих дел не затевает, а тот, который начатое до конца не доводит. Ты получишь золото, потребное для окончания работы и покупки припасов. Воеводе Углишскому с тобой письмо пошлю. Пусть даст тебе нужное число тюфяков и пищалей, заряд к ним полный. Город мастеровой себе еще пушек отольет. Но ты за все плати сполна. Наемников же иноземных, коли ты отправляешься к Казани, кто станет воинов в закатных странах нанимать?» У князя Друцкого тут же вспомнил тесть Андрей. «В Европе родичей множество. Бывает он там часто, дела ведет. Кому, как не ему, это дело поручить?» «Я подумаю, княже», — степенно кивнул правитель. «Ступай, отдохни с дороги. Как грамоты и деньги готовы будут, за тобой пришлют. Где твой дом в Москве?» На подворье дьяка Кошкина я остановился, Иоанн Васильевич, отступая, поклонился Андрей. «Коли так, ему и искать проще будет. А что за луковый суп ты помянул? Это из чего он делается? Неужели?» «А, суп! Так я знаю, читал в инете. Берется лук, обычно репчатый, чистится. Из шелухи варится бульон, а сами головки мелко режутся. Для вкуса обжариваются. Для сытости мука добавляется. Потом все это в бульон». «Тьфу, прости, Господи!» — не выдержал Иоанн и перекрестился. «Как они там живут-то? У нас всякое случалось, но до такого вестима не доходило. Может, они еще и ворон варят?» «Насчет ворон не знаю. А ракушки по берегам моря собирают и сырыми с уксусом». «Все!» — правителя все аж передернуло. «Ступай!» И ждать ответа пришлось 3 дня. Государь отсыпал от щедрот своих всего 5000 гривен серебра, но зато отдельной грамотой позволил князю Сокольскому пользоваться казной Углича невозбранно, а также забирать для своих нужд оружие из городских запасов и исполчать людей. Это было не совсем то, о чем они договаривались при встрече, но вполне достаточно для продолжения работ. Когда Андрей мчался вниз по Волге, солнце уже начало припекать по-весеннему, а многие сугробы предательски потемнели и осели на южный бок, обрастая ледяными иголками. Весна наступала на пятки, а сделать предстояло еще очень-очень много. В Угличе Зверев первым делом вернул долг боярину Поливанову, веснущатому рыжеволосому пареньку, немногим старше Андрея. Вернул и тут же государевым именем приказал добыть к началу ледохода ладей, ушкуев, лодок, барж, чего угодно, но на 1500 человек и воинский припас для большой крепости. Константин Дмитриевич, тут же поцеловав нательный крест, поклялся обеспечить все в точности. Артельные, получив обещанную плату, принялись разбирать крепость с такой же активностью, с какой еще недавно ее строили, нумеруя бревна и увязывая их в трехслойные плоты. Труднее всего пришлось с воеводой. Через слово, вознося молитвы во здравие государя, он постоянно забывал отсыпать серебро под данным Андреем распискам. Вместо длинноствольных пищалей пытался всучить коротенькие тюфяки времен Тохтамыша. Порох вместо перекрученного норовил выкатить лежалый. В наряд вместо опытных пушкарей отписал я два обученных мальчишек. Звереву понадобилось лично ходить и все контролировать, прощупывать каждый ствол, лазить в каждую бочку, перебирать пальцами картечь, проверять, подходят ли вымученные от воевода ядра к пищалям по калибру. Пушки ведь бестии, все штучными экземплярами оказались, и снаряды тоже требовались для каждого орудия свои. Князь не князь, но в огнестрелах лучше Зверева никто не разбирался, и перепоручить кому-либо это дело Андрей не мог. Все сам, все сам. 25 марта, в день святого Феофана, жители ближних к Волге домов проснулись на рассвете от оглушительного раскатистого треска, словно бегающего из стороны в сторону по реке. Накинув на плечи овчины, тулупы и зипуны, люди высыпали на улицу, вглядываясь в стелящийся над самой землей туман. «Славный ныне год будет», — сказал кто-то недалеко от Андрея. «Коли на Феофана с утра туман, быть по осени хорошему урожаю». «Хороший будет год», — согласился с ним князь, и как был в сапогах и на латнике на голое тело, сбежал вниз по пологому склону, присел у кромки льда. Здесь, возле берега, ничего еще не изменилось, но дальше, в 5-6 шагах сквозь туман, уже различалось слабое равномерное движение. Лед тронулся. Зверев выпрямился и коротко выдохнул, неожиданно для самого себя перекрестившись. Вот и все. Началось. Основная масса льда скатывалась первые 5 дней. Вода все это время в Волге не повышалась, а потому нанятые боярином Поливановым корабельщики смогли спокойно опустить в выпиленные у причалов в береговом припае проруби 7 ушкуев и 2 огромные ладьи, по 10 сажен длины в каждой, 5 сажен ширины и высотой с 2-этажный дом. Ладьи, пожалуй, могли принять столько же груза, сколько все ушкуевы вместе взятые, но уж больно крупные и неуклюжие это были корабли для вертлявых лесных рек. Выше Волги пути для них не имелось.